Серые оказались настолько вежливыми существами, что не заставили себя долго ждать. Не прошло и минуты, как несколько фигур в серых комбинезонах замерли на краю оврага в позе готового к прыжку Человека-паука. А еще с десяток начали проворно спускаться. Никаких особых фокусов для этого они не использовали. Прыгали по камням, постепенно спускаясь на дно оврага. Андрей даже поймал себя на мысли, что в обычной, небоевой обстановке серые ведут себя как люди. И скоростью не отличаются, и ловкостью не выделяются, и какими-то специальными трюками не щеголяют. Один из серых даже споткнулся и взмахнул руками, стараясь удержать равновесие, как самый обычный человек. Разве что не выругался вслух. Однако эта кажущаяся обычность противника не расслабила Андрея. Он точно знал, чего можно ожидать от серых. В первую очередь, провокаций. Нет, Лунёв не думал, что эта вот обыденность поведения была намеренной. Что серые таким утонченным способом пытались спровоцировать его на опрометчивые шаги. И все-таки он был готов к любому повороту событий. Например, к тому, что эти две группы только отвлекают внимание. Все так и вышло. Андрей не мог увидеть крадущихся в обход серых, но услышал подозрительный шорох, так что врасплох они его не застали. Пять фигур в сером вынырнули из боковой ветки позади позиции Андрея и разом вскинули свои стреляющие трубки. Но целиться им было уже не в кого. За секунду до их появления Лунёв скользнул в ближайший дырявый тоннель, подпрыгнул с поднятой над головой секирой, и когда оружие поднялось выше полуметровой дыры в своде, Андрей развернул его горизонтально. Получился импровизированный турник. Он подтянулся и одним махом очутился на поверхности, на крыше, если можно так сказать, тоннеля. Новая позиция могла бы считаться неудачной, ведь Андрей поднялся на уровень, где замерла первая группа серых, и стояли машины, на которых враги прилетели в долину. Но между ним и серым было рассыпано множество крупных обломков. Если не вставать в полный рост, обломки маскировали вполне сносно. Серые третьей группы приблизились к устью тоннеля и заглянули в просвет. Один догадался поднять голову, но к тому времени в дыре виднелось только бледно-голубое альфийское небо. Серые решили, что Андрей отступил вглубь тоннеля и осторожно двинулись по его предполагаемым следам. Строй при этом они держали четкий. Двое впереди, двое их страхуют, плюс один замыкает. На это Лунёв и рассчитывал. Когда пятый серый проходил под дырой в потолке, сидевший рядом с дырой на корточках Андрей резко опустился на колено и нанес колющий удар строго сверху вниз острым навершием древка секиры. Комбинезон серого оказался прочным. Остриё не пробило серую ткань, но от серьезной контузии серый кевлар не уберег. Враг содрогнулся и начал медленно оседать на землю. За миг до этого Лунёв еще раз опустил секиру в просвет тоннеля и легко ударил серого по плечу. Враг выронил свою стреляющую трубку и только после этого завалился ничком. Трубка откатилась в сторону и провалилась в неприметную щель у стены тоннеля. На это Андрей и рассчитывал. Лунёв выдернул оружие из просвета тоннеля, распрямился пружиной и в несколько прыжков пересек открытое пространство. Первая группа серых заметила его и открыла огонь. Маскировочные валуны тут же превратились в снаряды, но подхваченные упругими волнами выстрелов камни просвистели над пустошью с запозданием. Лунёв к тому времени уже спрыгнул в очередной овраг. Этот бывший тоннель был срезан неведомой бритвой почти на середине, на высоте, где свод только начинался. Поэтому Андрею следовало опасаться атаки сверху. То есть лучше всего ему было бы убраться из этого оврага, но он сосредоточился на основной боевой задаче. А выполнить ее можно, только заманив серых именно сюда. Когда отсвистел каменный залп, несколько валунов все же скатились во враг неподалеку от Лунёва, послышался топот. Первая группа серых мчалась поверху. Андрей прикинул расстояние и удовлетворенно кивнул. Спустя короткое время послышались новые шаги. Они доносились из соседней ветки оврага слева. Лунёв сделал шаг назад, качнулся и рванул по оврагу с максимальной скоростью. Причем бросился он не прочь из опасной зоны, где вскоре должны были очутиться две из трех групп захвата, а к ближайшему перекрестку. Практически навстречу группе номер три, от которой он минуту назад ловко ушел через дыру в своде соседнего тоннеля. Маршрут, которым мчался Андрей, мог показаться безумным. Сверху его вот-вот должны были обстрелять серые первой группы, а на открытом перекрестке он попадал в прицелы бойцов группы номер 3, наступающей слева, или номер 2, правой, в зависимости от того, какая быстрее выберется из своего тоннеля. Но все было задумано верно. Лунёв не сомневался ни секунды. Когда верхняя группа выскочила на край врага и попыталась выстрелить в беглеца навскидку, трубки серых не сработали. Отказало оружие и у бойцов фланговых групп. Андрей же выскочил на перекресток и теперь находился на прицеле у всех и ни у кого одновременно. Трубки ведь не стреляли в своих, а все три группы сейчас находились друг у друга на линии огня. Получалось, целились как раз в серых соратников, хотя думали, что целятся в Андрея. Лунёв крепко приложил секирой двух ближайших серых, ударом ноги заставил согнуться пополам третьего, запрыгнул ему на спину, оттолкнулся и рыбкой перемахнул через узкую стенку между оврагом перекрестка и устьем тоннеля, в котором все еще валялся серый с проломленным черепом. Затем скользнул в тоннель к расщелине у стены, пошарил в ней и выудил серую трубку. «Теперь у меня есть кий». Резко выдохнув, проронил Андрей и усмехнулся. «Переходим к бильярду». Серые дружно ринулись за угол, где начинался дырявый тоннель, но вновь опоздали. Причем на этот раз Андрей улизнул новым, неожиданным путем. Он запрыгнул в очень узкий тупиковый проход, на который никто из серых прежде не обратил внимания. Оно и понятно. Даже с трех шагов этот аппендикс казался бесперспективным в любом отношении. Тупик, не развернешься и никаких укрытий типа надежных выступов или каменных глыб. Забраться в эту нишу можно было только с одной целью – чтобы тебя замуровали, не потратив слишком много цемента. Но так лишь казалось. У дальней стены в полу тупичка зияла узкая щель. Сделав 5 шагов вглубь ниши, Андрей мгновенно развернулся кругом, направил трубку на срез правой стены и крепко сжал оружие. Так оно стреляло на максимальной мощности. Доли секунды позже Лунёв шагнул назад и спрыгнул вниз на другой уровень осиротевших без матушки горы пещер Сапаранти. Андрей не видел, чем обернулся его выстрел, но мог судить о последствиях по косвенным признакам. Расчетливый выстрел решил сразу 3 задачи. Во-первых, разрушив стену тупичка, завалил дыру, через которую смылся Лунёв. Во-вторых, немало выбитых из стены камней просвистели этаким ответным залпом над поверхностью пустоши и, возможно, задели кого-то из серых первой группы. В-третьих, должно было достаться и нижним группам. Но даже если все серые отделались легким испугом, решение первой задачи можно было считать успехом. Серые потеряли Андрея из вида, лишились возможности его преследовать, да еще позволили ему утащить штатное оружие. Вообще позор. В принципе, на этом можно было закругляться и топать, как посоветовал Муссон, все время вниз. Лунёв задержал серых на 5 минут, плюс еще столько же времени они будут искать его поблизости от места схватки. Достаточная фора даже для обмороженной процессии, возглавляемой Муссоном. Но Андрей вдруг почувствовал что-то неладное, хотя к этому вроде бы не было никаких предпосылок. Его словно что-то кольнуло, и он понял, что уходить рано. Лунёв сделал пару шагов по темному тоннелю, чтобы определить, куда направлен уклон, и помчался в горку. Очень скоро он увидел дневной свет, притормозил, прижался к правой стене и дальше двинулся не так быстро, зато почти бесшумно. Трижды он едва не проваливался в боковые тоннели, пересекал их просветы и снова прижимался к правой стене. Источник беспокойства находился не в этих ответвлениях. Он маячил впереди. И маячил вроде бы грамотно, только немного неуклюже, как хороший, но поддатый по случаю отпуска боец. А еще над головой у источника висела странная красная искорка, похожая издалека на виртуальную метку в компьютерной игре. Андрей присмотрелся повнимательнее и прислушался. Красная метка была не виртуальной. Это было что-то вроде летающего жучка, и звук он издавал похожий, монотонно жужжа на пороге слышимости. Но больше всего Андрея заинтересовал все-таки человек, а не его странное сопровождение. Этот поддатый явно тоже пытался выследить серых и был готов с ними подраться, причем тем же оружием, что и Андрей. В смысле, тем же холодным оружием. Боец держал в руках типичную полутораметровую альфийскую секиру, хотя одет был далеко не как альфиец. И секира была какая-то очень уж знакомая. Та самая, которую Шайон подарил Сан Санычу. У Андрея на миг отвисла челюсть. Неужели на тропу войны вышел Беляев? Но откуда у него такая сноровка? Прикидывался ботаном, но на самом деле он внедренный в Альфа-мир агент ГРУ или СВР? Как-то в это не верилось. И потом, с чего вдруг его штормило? Сказывались полученные от Серова и от стенки тумаки? Андрей подобрался почти вплотную и плашмя легонько похлопал лезвием секиры человека по плечу. Тот отреагировал до безобразия спокойно, покосился на лезвие, кивнул и обернулся. Лунёв выдохнул с облегчением. Это был не Беляев. «Муха, ты что здесь делаешь?» – шепотом спросил Андрей и смерил квестера взглядом. «Ты меня слышишь?» «Слышу», – Муха размашисто кивнул. «Вижу только хреново. Земля под ногами какая-то жидковатая. Проводник этот, Муса, сказал, что это пройдет, привыкну скоро. И не заблужусь, если буду на муху смотреть. Вон, видишь, тёзка порхает». Муха указал секирой на жужжащую красную искорку, зависшую под сводом. «Это дрон какой-то?» «Ага, вроде того. Проводник какую-то конторку в дальних пещерах вскрыл. Вроде опорный пункт спасателей там был, что ли. Всякого спецоборудования полно. А тот, который местный, но одет как наш, эту муху на тебя запрограммировал в 6 сек. Сказал, приведет к тебе этот светлячок, а потом обратный путь покажет. Ништяк тут техника, да? Мы, кстати, где вообще?» «Долго объяснять. Да и ни к чему сейчас тебе эти сложности». «Базара нет?» Муха потер глаза. «Я пока туговато соображаю, не привык еще к местной обстановке». «Ну и какого черта ты сюда попёрся, если пока не привык?» «Ты же один остался против кучи серых». Муха передернул плечами. «Это непорядок. Я помогу». Его снова передёрнуло, теперь гораздо сильнее. «Муха, стоп. Только без этого. Сейчас не время с катушек срываться, слышишь меня?» «Слышу». Мухина опять стряхнула. Не так сильно, зато несколько раз подряд. «Не волнуйся, это пройдет. Вот, видишь, отпустила». «Уходим отсюда». Андрей подкрепил слова телодвижениями, чтобы не совсем адекватному пока Мухе было проще понять, чего он хочет. Затем пригнулся, попятился и поманил приятеля. «Идем все время вниз, запомни». «Знаю, местный просветил». Муха сделал шаг к Андрею, но тут его снова передернуло, и квестер рухнул на колени. Оказалось, что рухнул он вовремя, и Андрей пригнулся не напрасно. Опять будто бы почувствовал опасность пятой точкой. В просвете тоннеля позади Мухи возник Серый, который, не раздумывая, вскинул оружие и выстрелил. Ударную волну он сфокусировал кинжальную. Наверное, у Серых это был особый шик – вышибить врагу мозги, не уронив ни камешка поблизости. Именно это и спасло квестеров. Серый целился Мухе в затылок, но промазал, потому что квестер в последний момент рухнул на колени. Андрей понимал, что Серый не повторит ошибку, и следующий выстрел сделает по площадям. Лунёв даже представил, как сильнейшая ударная волна отбрасывает квестеров глубоко в тоннель и катит их до следующего уровня, ломая все кости. Но Серый не успел выстрелить. Муха все-таки сорвался с катушек, и дальше началось то, что в народе называется малопонятным словом «катавасия». Муха, не вставая с колен, резко развернулся и прямо с разворота после короткого горизонтального замаха метнул секиру в противника. Бросок вышел отменный, неожиданный, точный и мощный. Настолько мощный, что секира пробила костюмчик Серого на груди. Враг выронил свою стреляющую трубку и мешком рухнул на землю. Брызнувшие в пыль капли крови сначала скатились в шарики, но затем лужа стала такой большой, что пыль ее уже не маскировала. Альфийское оружие нанесло Серому очень тяжелое ранение. Хотя, как говорится, воюют люди, а не оружие. Такой качественный бросок не мог бы совершить, наверное, никто, кроме сверхрезвого Мухи. Даже Лунёв. Муха вскочил и пулей подлетел к поверженному противнику. Неизвестно, вид крови или уникальность события, виданное ли дело завалить серого, раззадорили муху, но вернув секиру, он двинулся не обратно вглубь тоннеля, а прямиком на свежий воздух, навстречу еще двум серым. Как было и в случае с Андреем, на перекрестке серые не смогли стрелять в муху. Позади квестора истекал кровью их товарищ. Если бы трубки сработали, выстрелы могли смести заодно с мухой и раненого, поэтому враги достали длинные серые кинжалы. И Миху Мухина это полностью устроило. Он взмахнул секирой, зарычал и ринулся на серых. Андрей обреченно вздохнул. Врагов было пока лишь двое. Теоретически посильное количество, но неподалеку рыскали еще два десятка серых. Безнадежный расклад. Если кто-то из этих двух оппонентов ухитрится зайти со стороны тоннеля, муха тоже проиграет. Внешний серый отпрыгнет в сторону, а внутренний тоннельный выстрелит. И вся любовь. Но как муху образумить, Андрей себе не представлял. Оставалось тоже ввязаться в драку и поскорее ее завершить. Он бросился к выходу, притормозил рядом с валяющимся без сознания раненым, поднял его штатное оружие, спрятал в карман, два кии лучше одного, и атаковал серых плечом к плечу с мухой. В рубке с секирами это, конечно, не лучший вариант, стоять рядом с товарищем, рискуя попасть под его же замах, но в ограниченном пространстве тоннеля другие варианты придумать было трудно. Разве что увести одного из врагов чуть глубже в каменную трубу. Андрей так и поступил. Сделал вид, что отходит, и поймал на этом одного из двух серых. Враг ринулся за ним, попытался проткнуть Андрея кинжалом, когда квестер якобы замешкался. Но этот выпад закончился громким хрустом и повисшей, словно плеть, рукой. Отрубить руку помешала серая броня, но перелом серый получил. Однако из схватки серый не выбыл. Здоровой рукой он перехватил на лету падающий кинжал и снова ринулся в атаку. Сломанная рука болталась как тряпка, и у нормального человека это могло вызвать болевой шок, но серый будто не чувствовал боли. Он двигался как прежде, легко, быстро и очень опасно. Он попытался замысловато атаковать ногами и кинжалом, но Андрей был готов к таким выкрутасам. Он заблокировал древком секиры все удары, а выпад парировал лезвием. И тут же нанес колющий удар в лицо. Вроде бы тактика не для боевого топора, но она сработала. Наконечник древка глухо тюкнул серого в лоб, и противник неуклюже сел на пятую точку. Андрей мог бы сделать еще выпад и вырубить серого окончательно, но за него все сделал муха. Он к тому моменту тоже разобрался с оппонентом. Правда, не убил его и не вырубил, а только оглушил и столкнул в дыру, которая вела в тоннель нижнего уровня. Других врагов в поле зрения пока не наблюдалось. Поэтому Мухин проявил, наконец, благоразумие и сдал назад. Проходя мимо сидящего серого, муха коротко, но мощно махнул секирой. Не будь на враге прочного комбинезона, он наверняка лишился бы головы. Впрочем, удар все равно оказался убойным. Снова послышался хруст, враг дернулся вперед и безвольно сложился пополам, как тряпичная кукла. Расселся тот. Муха остановился перед Андреем. «Чего?» «Я в порядке, не смотри так. Уходим?» «Уходим». Лунёв поднял трофейный серый кинжал, сунул его за пояс и закинул секиру на плечо. «И очень быстро уходим, игры кончились. Теперь серые будут убивать нас всерьёз».